два часа готово было все. Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые точно были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а, может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. «От ведь! Каждая из записочек как будто с каким-то особенным характером. И через то, как будто бы самые мужики получают свой собственный характер. А. У коробочки мужики почти все с придатками и прозвищами. У Плюшкина в записке часто только начальные слова имен и отчеств. И потом две точки. А у Собакевича ни одно из качеств мужика не пропущено. Об одном сказано: «хороший столяр». К другому приписано: «дело смыслит и хмельного не берет». И кто отец, и кто мать означено. И какого оба были поведения. О, только у одного какого-то Федотова написано «отец». Неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор. Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести. Казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом. «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! Что вы, сердешные мои, поделывали на веку своем? Как перебивались!» И глаза его невольно остановились на одной фамилии. Это был известный Петр Савельев, не уважай корыто, принадлежавший когда-то помещице коробочке. «Эх, какой длинный! Во всю строку разъехался! Мастер ли ты был, или просто мужик? И какую смертью тебя прибрало? В кабаке ли? Или среди дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? О, пробка, Степан, плотник, трезвости примерной. А, вот он, Степан Пробка. Вот тот богатырь, что в гвардию годился бы. Чай все губернии сходил с топором за поясом и сапогами на плечах. Съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы. А в мошне чай притаскивал всякий раз домой целковика в посту. А может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал сапог. Где тебя прибрало? Взмастился ли ты для большего прибытку под церковный купол? А может быть, и на крест потащился? И, поскользнувшись оттуда, с перекладины шлепнулся озимь. И только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!» А сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Максим Телятников, сапожник. Сапожник. «Пьян, как сапожник», говорит пословица.

Да, сегодня. Сегодня нельзя. Нужно навести еще справки. Нет ли еще запрещений? Но, впрочем, что до того, чтобы ускорить дело, так Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг. Большой друг? Да ведь Иван Григорьевич не один. Бывают и другие. Другие тоже не будут в обиде. Я сам служил. Дело знаю. Дело знает. Знает дело. Идите к Ивану Григорьевичу. Пусть он даст приказ, кому следует. А за нами дело не постоит. Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил ее перед Иваном Антоновичем, которую тот совершенно не заметил, и накрыл тотчас ее книгою. Чичиков хотел было указать ему ее, но Иван Антонович движением головы дал знать, что не нужно показывать. Вот он вас проведет в присутствие. Иван Антонович кивнул головою, и один из священнодействующих, тут же находившихся, прислужился нашим приятелям, как некогда Вергилий прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где сидел один, как солнце, председатель. В этом месте новый Вергилий почувствовал такое благоговение, что поворотил назад, показав свою спину, вытертую, как рогожка, с прилипнувшим где-то куриным пером. Вошедши в залу присутствия, они увидели, что председатель был не один. Подле него сидел Собакевич, совершенно заслоненный зерцалом. Павел Иванович! И как ваше здоровье? Ох, Иван Григорьевич! Поясница, знаете ли, побаливает. И у меня, представьте, тоже. И у вас, да, надо же. Это у нас не иначе, как от сидячей жизни. Да, да, да. Поздравляю вас с приобретением, Павел Иванович. Yes. Поздравление это сначала несколько смешало нашего героя, особливо, когда он увидел, что и Собакевич, и Манилов, оба продавцы, с которыми дело было улажено келейно, теперь стояли вместе, лицом друг к другу. Благодарю вас, Иван Григорьевич. А ваше как здоровье, Михаил Семенович? Слава Богу, не пожалуюсь. И точно, не на что было жаловаться. Скорее железо могло простудиться и кашлять, чем этот на диво сформированный помещик. Да вы ж всегда славились здоровьем, и покойный ваш батюшка был также крепкий человек. Да, на медведя один хожу. Мне кажется, однако ж, вы бы тоже повалили медведя, если бы захотели выйти против него. Нет, не повалю, покойник был меня покрепче. Нет, теперь не те люди, вот хоть и моя жизнь, что за жизнь? Так, как ты себе... Чем же ваша жизнь не красна? Нехорошо, нехорошо. Вы посудите, Иван Григорьевич, пятый десяток живу, ни разу не был болен. Хоть бы горло заболело или чири выскочил. Нет, не к добру. Когда-нибудь придется поплатиться за это. Эк его, на что вздумал пенять? Иван Григорьевич, да? К вам у меня есть письмецо. От кого? От Плюшкина. Да. Он еще до сих пор прозябает на свете. Вот судьба. Ведь какой был умнейший, богатейший человек. А теперь... Собака, мошенник. Всех людей переморил голодом. Извольте, извольте, я готов быть поверенным. Когда вы хотите совершить купчую, теперь или после? Теперь. Я буду просить даже вас, если можно, сегодня, потому что мне завтра хотелось бы выехать из города.

В достаточном. Столько, сколько нужно для купленных крестьян. Река или пруд? Река. Впрочем, и пруд есть. Сказав это, Чичиков взглянул ненароком на Собакевича. И хотя Собакевич был по-прежнему неподвижен, но ему казалось, будто бы было написано на лице его: «Ой, врешь ты, вряд ли есть река и пруд, да и вся земля». Пока продолжались разговоры, начали мало-помалу появляться свидетели. Прокурор Маргун, инспектор врачебной управы, Трухачевский, Бегушкин и прочие, по словам Собакевича, даром бременящие землю. Многие из них были совсем незнакомы Чичикову. Недостававшие и лишние набраны были тут же из палатских чиновников. Привели также не только сына протопопа отца Кирилла, но даже и самого протопопа. Иван Антонович управился весьма проворно, крепости были занесены в книгу и куда следует. Чичикову пришлось заплатить самую малость. Председатель дал приказание из пошлинных денег взять с него только половину, а другая, неизвестно каким образом, отнесена была на счет какого-то другого просителя. Итак, остается теперь только вспрыснуть покупочку. Я готов. От вас зависит только назначить время. Был бы грех с моей стороны, если бы для этакого приятного общества да не раскупорить другую третью бутылочку шипучего. Нет, нет, вы не так приняли дело. Шипучего мы сами поставим. Это наша обязанность, наш долг. Вы у нас гости, нам должны угощать. Знаете ли что, господа? Покамест что? А мы вот как сделаем. Отправимтесь-ка все как есть к полицеймейстеру. Он у нас чудотворец. Ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда или погреба. Так мы, знаете ли, так закусим. Да при этой оказии и в вестишку. От такого предложения никто не мог отказаться. Свидетели уже при одном наименовании рыбного ряда почувствовали аппетит, и присутствие кончилось. Когда проходили они канцелярию, Иван Антонович кувшинное рыло учтиво поклонился. Крестьян накупили на 100 000, а за труды дали одну только беленькую. Ведь какие крестьяне! Препустой и пренищтоженный народ, и половины не стоят. Иван Антонович понял, что посетитель был характера твердого и больше не даст. А почем купили душу у Плюшкина? А воробья зачем приписали? Какого воробья? Да бабу, Елизавету Воробья. Еще и букву «Ять» поставили на конце. Нет, никакого воробья я не приписывал. Гости добрались, наконец, гурьбой к дому полицмейстера. Полицмейстер точно был чудотворец. Как только услышал он, в чем дело, в ту же минуту кликнул квартального. Ну-ка, брат, давай-ка, понимаешь. А уж там, в другой комнате, в продолжение того времени, как гости резались в вист, появилась на столе белуга, осетр, семга, икра паюсная, икра свежепросольная, селедки, севрюшки, сыры, копченые языки и балыки. Полицмейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавке наведывался как в собственную кладовую. Купцы его очень любили именно за то, что не горд. И точно, он крестил у них детей, кумился с ними и хоть драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко. Господа, предлагаю окончить вист после завтрака. И все пошли в ту комнату, откуда несшийся запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей, и куда уже Собакевич давно заглядывал в дверь, наметив издали осетра, лежавшего в стороне на большом блюде. Гости, выпивши по рюмке водки, приступили со всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склонности, налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр. Собакевич, оставив без всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру. И покамест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал его всего. А каково вам, господа, покажется вот это произведение природы? Полицмейстер подошел было к осетру и увидел, что от произведения природы оставался всего один хвост, а Собакевич пришипился так, как будто и не он, и, подошедший к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкою в какую-то сушеную маленькую рыбку. Господа, господа, позвольте предложить первый тост за здоровье нового херсонского помещика. За нового херсонского помещика! За Павла Ивановича Чичикова! За благоденствие крестьян его и счастливое их переселение! За здоровье будущей жены его! Красавица! Верно, верно, господин прокурор. Павел Иванович, как вы себе хотите, вы проведите время с нами. Вот мы вас женим. Не правда ли, Иван Григорьевич, женим его? Женим, женим. Уж как не упирайтесь руками и ногами, мы вас женим. Женим, женим. Нет, батюшка, попали сюда, так не жалуйтесь. Да мы шутить не любим. Что ж, зачем упираться руками и ногами? Женить бы еще не такая вещь, чтобы того была бы невеста. Будет и невеста. Как не быть, все будет. Все, что хотите. Коли будет. Браво! Остается! Браво! И все подошли к нему чокаться с бокалами в руках. Чичиков перечокался со всеми. Те, которые были позадорнее, вновь перечокались, потом полезли в третий раз чокаться, перечокались и в третий раз. В непродолжительное время всем сделалось весело необыкновенно. Председатель, когда развеселялся, обнимал несколько раз Чичка. Душа ты моя! Маменька моя! Ах ты такой эдакой комаринский мужик! После шампанского раскупорили венгерское, которое придало еще более духу и развеселило общество. Об висте решительно позабыли, спорили, кричали, говорили обо всем, об политике, об военном даже деле, излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей. Чичиков никогда не чувствовал себя в таком веселом расположении. Воображал себя уже настоящим херсонским помещиком. Господа! Господа, я веду у себя разные улучшения. Трехпольное хозяйство, господа.